и в этом кругу сглаживалась острая боль одиночества. Казалось, не пережить бы уже и тогда, если бы теплым огоньком не возникла надежда найти Лизу, быть вместе с ней. Потом исчезла и эта надежда. Лизу увели, и опять не стало ясно видимой цели жизни. Но оставались еще привычные ей люди, привычные заботы, привычные стены и запах жилья, какой-то свой угол, постель. Теперь нет и этого, ничего нет. Направо и налево улица, а за спиной забор. Лгать, что будто бы она была свидетельницей признаний, сделанных Василевым Латвичнику, Клавдия не могла. Это она твердо положила в сердце своем. Решила, если кто спросит, говорить только правду. Но ее никто и не спросил. Она из кухни слышала, как страшно кричал на Латвичника Иван Максимович, и видела, как он вышвырнул его на улицу. А почти сразу вслед за этим Василев вызвал Клавдию и сказал коротко: «Вон из дому, да на глаза мои даже не попадайся». И Клавдия ушла. К ночи низкие серые тучи заволокли все небо. Пошел дождь, мелкий, ровный, настойчивый, облажной. Повеяло влажной трелью от тротуаров, от просевших заваленок. Быстро промокло тонкое платье, холодно стало ногам. Чтобы согреться, Клавдия пошла вперед. Вперед теперь для нее было в любом направлении, куда ни пойти, все вперед, потому что вернуться некуда. Она ступала шаг за шагом по мокрым доскам тротуаров, переходила липкие от грязи перекрестки улиц, забрела на отваливающий от берега паром. Пешеходов на нем, кроме Клавдии, не оказалось никого. Было три одноконных подводы. Люди сидели на своих телегах, прикрыв от дождя плечи дерюшками. На носу и в корме парома горели желтые керосиновые фонари. Паромщик, чертыхаясь, перекатывал тугие рули. Волны плескались со смоляные стенки карбасов, речной ветерок летел навстречу в лицо. Здесь все было ей незнакомым, кроме разве самого парома, на котором Клавдии немало приходилось делать концов из города в Слободу и обратно. Незнакомые люди сидели на подводах, и незнакомый новый паромщик стоял у руля. Все молчали, и это было молчанием именно незнакомых людей. Клавдия отошла в дальний угол, стала там, зябко поеживаясь. Паром ткнулся в береговые мостки. Переводя рули, паромщик выдернул закладку, и подводы стали съезжать по мокрому настилу. Последнее зацепило за стойку колесом. Женщина, сидевшая на телеге, в потьмах не могла понять, что случилось, отчего лошадь остановилась и скребет по настилу копытами. Стегнула вожжами, прикрикнула, и лошадь, рванувшись, поскользнулась на мокрых досках и упала на передние ноги. «Эх, что же это ты, девонька!» — неожиданно для себя сказала Клавдия и подбежала к телеге. «Коня-то не бей, ведь колесом зацепилась!» И сильными руками потянула телегу назад, приподняла и потом сдвинула в бок. Лошадь резко сбежала по крутому настилу мостков, затрещала под колесами галька. С берега донеслось: «Спасибо тебе!» «Эх, бабы, бабы есть!» — по-мужски покровительственно отметил паромщик. И одобрительно крикнул Клавдии: «А ты расторопная!» «Тоже ведь бабы!» — сказала она, и сама не знала, почему захотелось ей засмеяться. Горько ли, ласково ли, только бы засмеяться. Будто этот короткий разговор на пароме и то усилие, с каким она столкнула в бок тяжелую телегу, сразу согрели ее, наполнили интересом к жизни. С мостков она оглянулась. «Баба, ты первый сорт!» — весело крикнул паромщик, нажав особенно на первой. Клавдия шла слободой, опять вперед и опять без цели. В потьмах оступалась, попадала ногами в лужи, и, выбравшись на тротуар, старательно